Глава 23. Лука. Лука курил теперь на крыльце дома, даже в мороз. Но не сказать, что сильно страдал от этого. Роза была беременна, должна была скоро родить, и курить в доме было запрещено. Но при мысли, что в ее животе живет-поживает его сын, маленький Лука, правда, не точно его копия, а наверняка потемнее, с раскосыми черными глазами, но с таким же добрым сердцем, как у его матери, сердце его наполнялось радостью. И он, Лука, сделает все возможное, чтобы его сын был добропорядочным гражданином, чтобы у него был свой законный бизнес и чтобы его, не дай бог, не коснулось прошлое его отца. Конечно, прожить с Розой, резко обрезав все ее золотоносные связи, было невозможно. Пока она продолжала приторговывать краденым, но число ее клиентов заметно уменьшилось, и к концу беременности должно было сократиться до минимума. Лука с Розой, сложив все свои деньги, открыли магазин. Здесь же, в Ледово, где Лука мог продемонстрировать Розе свои способности предпринимателя. Так, к примеру, он заключил договоры с местными фермерами, нанял людей, которые развозили молочные и мясные продукты по близлежащим селам и дачам. А рядом с магазином уже строилась небольшая пекарня, где уже весной Роза планировала выпекать хлеб и татарские пирожки с мясом и картошкой. Погасив сигарету, Лука осмотрелся. Был январь. В свете уличного фонаря сад Розы сверкал снежной бриллиантовой дымкой. Сверху с крыши тянуло дымком от горящей в камине поленьев. Он знал, что Роза накрывает на стол к ужину, что приготовила, как всегда, что-то вкусное, свое, татарское. Вот так незаметно для себя Лука созрел для семьи. И Розу, решившую родить от него ребенка, уже воспринимал не просто как удобную во всех смыслах бабу, которую кроет, согреет и накормит, как это было в самом начале их отношений, а как единственно близкого человека. Он и сам не мог понять, как случилось, что события, о которых ему и вспоминать-то должно было быть больно и неприятно, сблизили его с Розой и сделали из него совсем другого человека. Но он и в самом начале своего дерзкого плана не очень-то верил в его реальность. Все-таки на карту была поставлена слишком уж нереальная сумма. 6 лимонов евро. Так получалось, что как они изначально упали кому-то с неба. Сначала какому-то левому хакеру, разрушившему систему безопасности одного из банков Москвы. Затем не слишком умному и очень жадному чинуше из Подмосковья, успевшему прибрать к своим рукам заповедные земли, а потом, убив парня-хакера, присвоить его деньги. После у депутата Че, перманентного любовника Стеллы. Затем эти деньги успели побывать в течение нескольких минут в руках Луки, а после их забрала какая-то девчонка Виолетта. Прошел всего год, а как много событий случилось. Стелла. Роза недолго молчала пару дней, а потом не выдержала и рассказала Луке о визите Стеллы. Призналась, что побоялась, что Стелла первая разыщет его и проговорится о том, что была у Розы. — И ты поверила, что это я ее так разукрасил? Роза, ты что, совсем не знаешь меня? Лука был потрясен. Получается, что Роза, его Роза, все эти дни, что прошли с тех пор, как она отвезла Стеллу в клинику, ждала возвращения Луки со страхом. Да я пальцем ее не тронул. Хотя это она во всем виновата. Уверен, что она хотела подставить меня, хотя... Этот Че мог просто дурачить ее все это время и сделал ее своим орудием по добыванию денег. Он мог бы еще долго рассуждать на эту тему, да только смысла в этом уже не было. Деньги пропали. К тому же он-то сразу понял, что произошло с Че. И первое, что он сделал после того, как Роза рассказала ему о Стелле, сам отправился в клинику доктора Равенкова в Луговое навестить Стеллу. Он нашел ее в ужасном состоянии. Равенков устроил ее в отдельную палату, где интенсивно лечили. Но у нее были серьезные повреждения черепа, сломан нос, челюсть, порвана кожа на лице, не считая еще внутренних кровоизлияний. Удивительно, как она вообще догадалась приехать к Розе в Ледово, там, где ее уж точно никто не стал бы искать. Присев на кровать рядом со Стеллой, голова которой вместе с лицом были завинтованы, а сквозь бинты просвечивала страшная лиловость, он взял ее руку и поцеловал. Они думают, что он сам. Ты молодец, что сделала это. Я наводил справки, даже версии нет, что это не самоубийство. Думаю, что и дело-то уже закрыто, так что не переживай. Ну и спасибо тебе, Стелла. Зачем? Одним охотником за Лукой стало меньше. Роза, она хорошая, — неожиданно проговорила Стелла, разлепив пересохшие губы. Тебе повезло. Да мне вообще повезло. Крупно. Особенно с деньгами. Веришь, я даже не осознал, что у меня в руках было 6 лимонов евро. Она слабо улыбнулась. Я тебя не брошу, Стелла. Все лечение беру на себя. Лежи здесь спокойно, ни о чем не переживай, и старайся поправиться. Ты молодая, у тебя все раны зарастут. Ничего криминального в том, что с тобой произошло, нет, я имею в виду жизненно важные органы в норме. А когда поправишься, мы сделаем тебе пластику. Стелла провела в Луговом 6 месяцев, после чего доктор Равенков, женившись на Стелле, сам на свои средства отправил ее долечиваться в Германию. — Надеюсь, ты не очень огорчился? — спросила его тогда Роза. — Да нет. С чего бы мне это огорчаться? Я даже рад, что она попала в хорошие, я бы даже сказал, надежные руки. Между тем, тема исчезновения денег еще какое-то время будоражила Луку. Он каждый день искал в интернете имя Виолетты Мясникова и каждый раз, наткнувшись на это имя, нервничал. Его разочарованию не было предела, когда в начале января ему позвонил один его знакомый и сказал, что Виолетта Мясникова, та, что сперла твои бабки, братан, пришла в полицию и сдалась, вернула бабло. Вернула, но только не 6 лимонов, а около 100 тысяч евро. Она сказала, что в сумке была именно эта сумма, и не было никаких миллионов. Еще она призналась в том, что все эти дни, что ее искали, она места себе не находила, что страшно боялась, что ее убьют, и что теперь она хочет жить спокойно. Больше того, она выступила перед журналистами. Лука видел этот репортаж и видел эту Виолетту, страшненькую, растрепанную девчонку, худышку, подростка в джинсах и курточке. Сказала, что готова встретиться с человеком по имени Лука и поговорить с ним, объяснить, что не брала никаких миллионов. Видно было, что она напугана и что находится на грани нервного срыва. Лука понял, что вот теперь можно в этой истории ставить точку. Возможно, что она говорила правду. И перед тем, как эти деньги оказались у нее, кто-то из ее близких, с кем она, скажем, жила в одной квартире, забрал деньги. Или же она сама лжет и придумала этот ход. Не сама, конечно, ей кто-то подсказал, возможно, даже в полиции, куда она принесла сумку с миллионами, чтобы ее оставили в покое. Друзья Луки звонили ему, убеждали его встретиться с этой Виолеттой, поговорить по душам, глядишь, она и поделится с ним, но уж слишком опасно все это было. Кроме того, все это сильно смахивало на ловлю на живца. И живцом этим должен был быть сам Лука. Кто знает, может, он и встретился бы с этой Виолеттой. Рискнул бы, если бы не последовавшие за этой историей с украденными миллионами события. Ладно, убийство депутата Че, его грохнула избитая им же Стелла. Всем было выгодно представить это как самоубийство. И Стеллу никто не стал искать, поскольку у Че и без нее были девицы, которых для порядка потрясли. Нехорошая история произошла с рестораном «Преферанс», который, Лука знал это от своих людей, был отжат приезжим якутом Ивановым, не без помощи депутата Че. Потом застрелился бизнесмен Борисов, после того, как расстрелял всю свою семью. Тела жены, детей и няни так и не были найдены. Потом убили самого Иванова. По Москве прошла волна убийств, самоубийств, и в результате расследований были зацеплены некоторые знакомые и друзья Луки. Он видел, что происходило в их семьях, как собирались деньги для взяток прокурорам, судьям, даже охранникам в СИЗО. Шерстили всех тех, с кем плотно работал Лука, занимаясь мелким рэкетом, вымогательством, шантажом. Луку же пока не трогали, и он, отсиживаясь у Розы и вздрагивая от каждого телефонного звонка, который может выдернуть его из теплого мирка, дал себе слово отойти от дел и начать новую жизнь. Убеждая себя, что украденные им миллионы вряд ли принесли бы ему счастье, скорее всего, его бы все-таки грохнули, а заодно застрелили и Розу. Он был даже рад, что не имеет к этим деньгам сейчас никакого отношения. Все осталось в прошлом. Беременность Розы поставила в прежней жизни Луки точку. — Лука, ну ты идешь? Роза приоткрыла дверь, выпуская из дома облачко пара. — У меня все готово. — Иду, Роза. Иду. Он хотел был уже войти в дом, как услышал сигнал. Ему пришло сообщение. Он открыл телефон и был удивлен, когда увидел не текстовое сообщение, дурацкий гороскоп, на который его подписала Роза, или, к примеру, информационную рассылку оператора. Ему прислали фотографию, на которой была изображена знакомая до боли спортивная сумка, раскрытая, полная денег. Он растянул, увеличив дрожащими пальцами изображение, и увидел, что сумка полна и выглядит так же, как тогда, когда он только нашел ее в машине, схватил и убежал. И тотчас раздался звонок. Он машинально ответил. — Слушаю. — Лука, — услышал он нежный женский голос. — Привет. — Ты кто? — спросил он, пытаясь определить по голосу, кто из знакомых ему звонит. — Кто дразнит его? Кто смеет так дразнить? Всех шлюх, с которыми он когда-то имел дело, он мысленно послал далеко. — Меня зовут Виолетта. Думаю, тебе не надо объяснять, кто я. — Виолетта? И что? — Я хочу вернуть тебе деньги. — Вот как? Что ж, возвращай. Завтра 20:00 в ресторане «Пушкин» в оранжерее. Ты узнаешь меня по красному банту в волосах. — Ты серьезно хочешь вернуть мне деньги? Все? — Да. Ровно 6 миллионов евро. — Так ты придешь? — А то. Он почувствовал, как лицо его начинает пылать. А во рту моментально пересохло, он даже закашлялся. — А если... если ты не придешь? — Я не приду лишь в том случае, если умру, — засмеялись трубки. — Но вот если ты не придешь, то деньги не увидишь уже никогда. — Я приду. Приеду. Он очнулся. Трубка пульсировала короткими гудками. — Лука, все остывает! Роза, снова приоткрыв дверь, просунула голову и посмотрела на Луку. — Что, кто-то позвонил? — Да, Сашка Соляных, — сказал, разговор один есть. — Завтра вечером. Надо будет съездить в Москву. — Ну, надо так надо. Пошли скорее. Лука вошел в дом, запер дверь на все замки и, не в силах думать ни о чем, кроме звонка девушки, представившейся Виолеттой, сел за стол. Хрустальный графинчик с водочкой, соленье. — У нас сегодня праздник, — улыбнулась нарядная Роза, поправляя на пышной груди кружева блузки. — Ну, ты, конечно, ничего не помнишь, вы, мужчины, такие вещи не запоминаете. — И что у нас за праздник? — Ровно год тому назад ты предложил мне жить вместе. Роза счастливо вздохнула. — Вот так-то вот. Можно сказать, сделал мне предложение. Нет, ты не подумай, Лука, что я хочу за тебя замуж, что прямо-таки настаиваю на этом. Хотя, конечно, ребенку нужен отец. И каждая женщина мечтает о законном муже. Но мне и так хорошо, вернее, нам. Она похлопала себя по большому животу, обтянутому трикотажным сарафаном. — Да, малыш? Конечно, она хотела быть его законной женой. Ей, как и любой нормальной женщине, нужен был статус, а с ним — доказательство его серьезного к ней отношения. — Хорошо, Роза, мы поженимся. — Да? Когда? Глаза ее заблестели, а руки принялись машинально накладывать в его тарелку жаркое. — После дождичка в четверг? — Весной. — Как потеплеет. Купим тебе платье с декольте, фату, все как положено. Весна — это красиво. Вокруг все будет в цвету. Зимой холодно, а? Ты как думаешь? Я тоже хотела весной, — согласилась она. Так давай, делай мне предложение. Ну хорошо, Роза, дорогая, выходи за меня замуж. Он и сам почувствовал, как проговорил это фальшиво, вяло, словно через силу. Перед его глазами стояла сумка, наполненная деньгами. Вот интересно, что скажет Роза, если завтра он вернется домой с 1 000 000 евро. Родит раньше срока, точно. И тут перед Лукой вдруг открылся весь мир. Замелькали яркие, наполненные океаном и солнцем картинки из коллекции его мечтаний. Вилла на берегу сверкающей бирюзовой морской глади. Белоснежная яхта, стройные девушки в бикини. Роза, ну, никак не вписывалась в эти картинки, в это его красивое и наполненное счастьем будущее. Она с ее животом оставалась где-то там, в его прошлом, в той жизни, которой он вынужден был жить, прячась от закона и пытаясь урвать от этой жизни хоть что-нибудь. — Лука, что-то случилось? — Нет, все хорошо. Неприятная мысль, что это может быть розыгрышем или подставой, отравляла ему ужин. — Виолетта. Да с какой стати ей возвращать ему деньги? Она что, спятила? Что стоит за этой встречей? Да и вообще, Виолетта ли это была? Он запомнил ее тощей, бледной девицей с затравленным взглядом. Неужели она спрятала ото всех деньги, чтобы потом вернуть их ему на блюдечке с голубой каемочкой? Нет, так не бывает. Он снова вышел на крыльцо покурить, открыл телефон, чтобы проверить, не исчезнет ли фото. Нет, оно не исчезло, как информация о звонке. Значит, звонок был, он ему не приснился. Но если был звонок, то почему бы не позвонить по этому номеру? Что будет? Кто ему ответит? Какой-нибудь грубый мужской голос? И почему это он так разволновался? Он позвонил. После долгих длинных гудков услышал. «Да, слушаю». Это был ее голос. «Виолетта?» Он даже охрип от волнения. «Да, Лука, это я. Решил проверить, не приснилась ли я тебе?» «Нет, это я». «Надо бы поговорить». «Так давай. Хочешь увидеть меня?» «Но как бы...» «Да, хочу». «Тебе нужно просто выйти на улицу, сделать 30 шагов и свернуть, ты знаешь, там такое большое дерево». «Ты хочешь сказать, что ты здесь?» «Я в 2 шагах от твоего дома, Лука. Увидишь машину черную, не бойся. Я не кусаюсь». Ему стало жарко. Он оглянулся на светящиеся окна, увидел Розу, заваривающую чай. Быстро сбежал с крыльца, добежал до калитки, вышел на улицу, побежал, проваливая снег, в сторону большого дуба и остановился, словно наткнувшись на стеклянную стену, когда увидел черный Мерседес со светящимся янтарным светом салона. А в нем только один силуэт. Дверца приоткрылась, и он услышал. — Лука, иди сюда. Здесь никого нет. Может, он помер или накурился травы, и ему все это мерещится? Откуда вдруг здесь, в Ледово, эта машина с девушкой? Может, пока не поздно вернуться назад? К Розе? Но он же не трус. Он Лука Заречный. Он подошел, открыл заднюю дверцу и нырнул в теплый, пахнущий духами салон. — Привет, — улыбнулась ему девушка. Она была необычайно хороша. Молоденькая, с длинными русыми волосами, большими глазами и блестящими от помады розовыми губами. Черный свитерок, джинсы. — Ты кто? — спросил он, разглядывая ее, пытаясь узнать в ней ту девчонку, что давала интервью журналистам. — Я Виолетта, ты прекрасно знаешь, кто я такая. Она провела руками по его лицу, погладила небритые со вчерашнего дня щеки. А потом вдруг нежно поцеловала его. — Поцелуй меня, Лука. Она обвела руками его шею, притянула к себе его голову, и он поцеловал ее. — Это не ты. Вернее, ты не Виолетта. Пробормотал он, едва переводя дыхание после поцелуя, который подействовал на него мгновенно. — Ты кто? Кто тебя прислал? Спрашивая, он снова поцеловал ее, потом еще и еще раз. В нем проснулся прежний, молодой дерзкий Лука, для которого не было недоступных женщин. Он всегда имел всех, кого только желал. — Я Виолетта. Это я взяла твои деньги. Спасибо, конечно, мне они очень пригодились. А сейчас, когда дела мои поправились, я решила вернуть их тебе. — Но зачем? Я хотел сказать, так не бывает. Это ненормально. — Ты надень завтра ту черную кожаную куртку, ладно? Она так тебе идет. А теперь мне пора. Все, иди. Встретимся завтра в 8 в Пушкине. Она почти вытолкнула его из салона, вышла сама, пересела на переднее сиденье, завела мотор, и машина выехала из переулка, скрылась в темноте заснеженной деревни. Лука стоял на дороге по колено в снегу и облизывал свои губы, которые еще хранили тепло губ девушки и пахли карамелью. Он зачерпнул ладонью снег и растер им лицо. Замотал головой, что это было. «Чертовщина какая-то!» и побежал обратно к дому.